Глава 33. В этот день с утра в Гремячий Лог прибыли из хутора Ярского 23 колхозные подводы. Около ветряка их встретил банник. Повесив на плечо обрать, он шел в степь искать кобылу. Передняя подвода поравнялась с ним. «Здорово живете, граждане казачки?» «Слава Богу!» — ответил чернобородый казачина, правивший куцехвостыми лошадьми. «Откель эти подводы?» «С Ярского». «Чего же это у ваших коней хвостов нету? К чему это вы их постромотили?» «Стой, добрая чертяка!» «И хвост отрубили, она все сипетит. Чего хвостов нету, говоришь?» «Поотрезали на козну. Городские бабы будут хвостами мух отгонять». «Покурить не найдется, добрый человек? Угости, а то мы табаком бедствуем!» Казак соскочил с брички. Задние подводы остановились. Банник уж и пожалел, что ввязался в разговор. Он с неохотой доставал кисет, глядя, как еще человек 5 идут от подвод, на ходу полосуя газету на закрутке. «Раскурите вы меня!» — крякнул скуповатый банник. «Теперь колхоз, знаешь... Все должно быть общее, — строго сказал бородач, и словно из своего кисета потянул добрую жменю табаку-самосаду. Жменя — горсть. Закурили. Банник торопливо засовывал кисет в карман шаровар, улыбался с брезгливой жалостью, поглядывая на обрезанные чуть не по самые репейцы лошадиные хвосты. Падкая на кровь весенняя муха секла лошадей, садилась на потные стегна, на потертые хомутами за шеины. Лошади по привычке мотали хвостами, пытаясь отогнать мух, но куцы и лишенные волоса срамотные отрезки не действовали. «Куда же это на хвостом указывает?» — язвительно выспрашивал банник. «Все туда же, в колхоз». «А у вас, аль не резали?» «Резали, но только на 2 вершка. А это наш председатель совета распорядился. Премию получал. А ну да, зачнется, пропадут кони. Ну, поедемте. Спасибо за табачок». Покурил, и сердце помекшело. А то всю дорогу ехал, лютовал без курева. «Вы куда же едете?» «В Гремячий». «К нам, значится? А по каким делам?» «За семенами». «Это? Это как же?» «Из района приказали у вас 7 фонды взять, 430 пудов. Но иди!» «Я ж так и знал!» — вскричал банник, махая обратью, он побежал в хутор. Не успели ярские подводы доехать до правления колхоза, как уже половине хутора стало известно о том, что ярские приехали забирать семенной хлеб. Не пожалел банник ног, шныряя с базы на баз. Сначала на проулках собрались бабы, заторочили, вшумелись, как табунки встревоженных куропаток. «Хлеб наш увозят, милушки, сеять-то нечем будет. Головушка моя горькая, люди добрые говорили, что не надо засыпать было в общественный анбар. Кабы казаки нас слухали... Надо идти, говорить казакам, чтобы хлеба не давали. Да мы и сами не дадим. Пойдемте, бабочки, к анбарам, заберем колья и не подпустим их к замкам». Потом появились казаки. И промеж них такие же пошли разговоры. Переходя от проулка к проулку, с улицы на улицу, собрались в немалую толпу, двинулись к амбарам. Тем временем Давыдов прочитал привезенную ярцами от председателя правления райполеводсоюза служебную записку. «Товарищ Давыдов», — писал Лупетов, — «у тебя на глубинке есть 73 центнера оставшейся невывезенной по хлебозаготовке пшеницы. Предлагаю тебе выдать эту пшеницу, все 73 центнера, ярскому колхозу. У них не хватает семенного материала. С конторой «Союз хлеба» я согласовал вопрос». Давыдов прочитал, распорядился выдать хлеб. Ярцы со двора правления колхоза поехали к амбарам, но возле амбаров улицу запрудил народ. Сотни-две баб и казаков окружили подводы. «Куда едете?» «За нашим хлебом? Черти вас принесли! Поворачивай! Не дадим!» Демка Ушаков кинулся за Давыдовым. Тот рысью прибежал к амбарам. «В чем дело, граждане? Чего вы собрались?» «Ты почему наш хлеб отдаешь ярцам? Мы для них его засыпали?» «Тебе, Давыдов, кто такие права давал? А мы чем сеять будем?» Давыдов влез на приклеток ближайшего амбара, спокойно объяснил, что выдает он по распоряжению райполеводсоюза не семенной хлеб, а оставшийся по хлебозаготовке. «Вы, граждане, не беспокойтесь, наш хлеб будет целый. А вам, вместо того, чтобы без дела слоняться да семечки лущить, в поле надо ехать. Имейте в виду, бригадиры ведут учет не вышедших на работу. Кто не пойдет, будем штрафовать». Часть казаков покинула улицу. Многие, успокоенные заявлением Давыдова, отправились в поле. Кладовщик начал отпускать ярцам хлеб. Давыдов ушел в правление. Но через полчаса в настроении баб, все еще дежуривших возле амбаров, произошла резкая перемена. Яков Лукич способствовал этому, шепнул нескольким казакам. «Брешет Давыдов. Семенной увозят. Колхоз посеет, а что единоличники засыпали, отдадут ярскому колхозу». Бабы заволновались. Банник, Демид Молчун, дед Донецков и еще человек 30 казаков, посовещавшись, подошли к весам. «Не даем хлеб», — от имени всех заявил Донецков. «У тебя не спрашиваются», — огрызнулся Демка Ушаков. Между ними началась перепалка. Ярцы вступились за Демку. Тот самый чернобородый казачина, которого на выгоне угощал банник табаком, стал на бричке во весь рост, минут 5 яростно матерился, а уж потом начал выкрикивать. «Вы чего это власть нарушаете? Что вы мордуете нас? Мы в горячую пору забились за 40 верст, а вы государственный хлеб держите? Гепева по вас горько плачет. Вас, сукиных сынов, в соловки надо сажать. Как собаки на сене лежите, сами не жрете и другим не даете. Чего вы на поле не едете? Праздник вам?» «А тебе чего надо? Борода у тебя свербит? Расчешем. Это мы и в минуту!» — заорал Бесхлебнов Аким-младший, подсучивая рукава и пробиваясь к бричке. Бородатый ярский казачина прыгнул с брички. Он не подсучивал рукавов своей выленившей коричневой рубахи, но встретил Акима-младшего таким умелым лихим ударом в челюсть, что Аким сажень две летел, расталкивая спиной народ, махая руками, как ветряная мельница, крыльями. Завязалась драка, каких давным-давно не видывал гремячий лог. Ярцам изрядно натолкали, и они, избитые в кровь, бросили мешки с хлебом, попадали в брички и, ударив по лошадям, прорвались сквозь толпу взвизжавшихся баб, ускакали. С этого часа и пошло кружало волнений по гремячему логу. У Демки Ушакова хотели отобрать ключи от амбаров с семенным зерном. Но догадливый Демка во время драки улизнул из толпы, прибежал в правление. «Куда ключи девать, товарищ Давыдов? Ярских наши бьют, а зараз, видно, и до нас начнут добираться». «Давай мне ключи», — спокойно сказал Давыдов. Он взял ключи, положил их в карман, пошел к амбарам. А в это время бабы уже успели вытащить из сельсовета Андрея Разметного, надсадно крича: «Открывай митинг!» «Бабочки, тетушки, мамаши, лапушки мои, нету зараз митингов. Сеять надо, а не митинговать. На что вам митинг спонадобился? Это слово солдатское. Да прежде чем его говорить, надо в окопах 3 года высидеть. На войне надо побывать, в шов попродовольствовать, а потом уж и про митингу лутарить», — пробовал вразумить баб Разметнов. Но они его не слушали. Уцепившись за шаровары, за рукава и подол рубахи, волоком тянули нахмуренного Андрея в школу, орали: не желаем в окопах высиживаться, не желаем на войну. Открывай митинг, а то сами откроем. Брешешь, сукин сын, что нельзя. Ты председатель, тебе можно? Андрей отпихивал баб, затыкал уши, стараясь перекричать их, вопил. Замолчите, анафемы, отслонитесь трошки. По какому случаю вам митинг нужен? По хлебу. По хлебу будем с вами гутарить. В конце концов Разметнов вынужден был сказать. Считаю собрание открытым. Слово дозвольте, потребовала вдова Екатерина Гулящая. Да говори, черт тебя нюхай. Ты не чертякой, председатель, а то я тебя черканул, должно быть. С чего соизволенница вы дозволили наш хлеб растаскивать? Кто это распорядился ярцам отпущать и на раскакую нужду? Гулящая руки в бока изогнулась, ожидая ответа. Андрей отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. «Было вам авторитетно объяснено товарищем Давыдовым, и я собрание не за этими глупостями открывал, а затем, — Андрей вздохнул, — что надо, любезные граждане, на сусликов идти всей нашей силой». Маневр Андрея не удался. «Какой там суслик? Не до сусликов? Хлеб давайте». «Краснобай, ешь тебя наколи, а суслика съехал, а про хлеб кто будет гутарить?» «Про него и гутарить нечего». «А, нечего. Отдавайте назад хлеб». Бабы во главе с Гулящей начали подступать к сцене. Андрей стоял около жестяной суфлерской будки. Он с усмешки посматривал на баб, но в душе испытывал некоторую тревогу. Уж больно суровый на вид были казаки, толпившиеся позади, за белым ромашковым полем сплошных бабьих платков. «В сапогах зиму и лето ходишь, а нам и на чирики товару нету. Комиссаром стал. А давно ли с Маришкиного мужа шаровары трепал? Наел мурло. Разуйте его, бабы!» Выкрики загрохотали, как беспорядочная пачечная стрельба. Несколько десятков баб столпилось около самой сцены. Андрей тщетно старался выдворить тишину, голоса его не было слышно. «Сымайте с него сапоги, бабочки, а ну, доразу!» Вмиг к сцене протянулось множество рук. Андрея схватили за левую ногу, он вцепился в будку, побледнел от злости, но с ноги уже стянули сапог, кинули куда-то назад. Многочисленные руки подхватывали сапог, перебрасывали дальше, покатился недружный, недобрый смех. Издали из задних рядов зазвучали одобрительные мужские голоса. «Разувай его! Пущай без галихве походит! Тяни другой! Бабы, действуйте! Валяй его, Борова!» И другой сапог сорвали с Андрея. Он стряхнул с ног портянки, оранул. «И портянки нужны? Берите! Может, кому на утирки пойдут?» К сцене быстро подходили несколько парней. Один из них — единоличник Ефим Трубачев, губатый детина, сын атаманца и сам соженного роста, растолкал баб, шагнул на сцену. «Нам портянки твои не нужны», — заговорил он, улыбаясь и тяжело дыша. «А вот шаровары мы с тебя, председатель, сымем. Штаны нам позарез нужны. Беднота без штанов ходит. А кулацкого не хватило», — развязно пояснил другой, помоложе и помельче ростом, но бедовий, коноводистый на вид. Парень этот по прозвищу Дымок был на редкость кучеряв. Каракулевых, дымчато-белесых волос его словно никогда в жизни не касалась расческа. Такими беспорядочными завитушками взмывали они из-под околыша старенькой казачьей фуражки. Отец Дымка был убит на германской войне. Мать умерла от тифа. Малолетний Дымок возрастал на попечении тетки. С измальства он воровал на чужих огородах огурцы и редиску, в садах вишню и яблоки, с бахчей мешками носил арбузы, а по возмужании пристрастился портить хуторских девок. и на этом поприще стяжал себе столь худую и громкую славу, что ни одна гремячинская мамаша, имевшая взрослую дочь, не могла равнодушно глядеть на Дымка, на его небольшую, но складную, как у ястребка, фигуру. Глянет, непременно сплюнет на сторону, зашипит. Идет чертяка белоглазый, так и ходит кобелина поблудный, по хутору так и ходит, и к дочери. «Ну, а ты чего гляделки вылупила? Чего окна торчишь? Вот принеси мне в подоле, только принеси своими руками и задушу. Тяни, сукина дочки, зек на затоп, наступай, корову встревай». А Дымок, зверино мягко ступая, обутыми рваные чирики ногами, тихонько посвистывая сквозь зубы, идет себе мимо плетней и заборов, из-под загнутых лучистых ресниц посматривает на окна, на базы, и лишь только мелькнет где-нибудь девичий платок, мгновенно преображается ленивый с виду неповоротливый Дымок. Он коротким, точным движением по-истребиному быстро поворачивает голову, выпрямляется. Но не хищность высматривает из его белесоватых глаз, а ласка и величайшая нежность. Даже глаза Дымковы в этот момент как будто меняют окраску и становятся такими бездонно синими, как июльское небо. «Фиктюшка, цветок мой лазоревый, но не как смеркнется, я приду на забазье. Ты где, но не спать будешь? Ах, оставьте ваши глупости!» — на бегу неприступно строго отвечает девка. Дымок с понимающей улыбкой смотрит ей вслед, уходит. На закате солнце играет возле общественного амбара на гармошке своего сосланного дружка Тимофея Рванова. Но как только синяя тень ляжет в садах и ливадах, едва утихнет людской гомон и скотиний мык, он не спеша шагает по проулку к фиктивному базу, а над грустно перешептывающимися верхушками тополей, над безмолвным хутором идет такой же одинокий, такой же круглолицый, как и Дымок месяц. Не одни девки были утехой в жизни Дымка. Любил он и водку, а еще больше драки. Где драка, там и Дымок. Вначале он смотрит, с силой сцепив за спиной руки, угнув голову. Потом у него начинают часто подрагивать ноги в коленях, дрожь становится неудержимой, и Дымок, не в силах совладать, сборящей его страстью, вступает в бой. К 20 годам он уже успел растерять полдюжины зубов. Неоднократно был избиваем так, что кровь шла у него горлом. Били его и за девичьи грехи, и за вмешательство в чужие споры, разрешаемые при помощи кулаков. Покашляет Дымок, похаркает кровью, с месяц вылежит на печи у вечно плачущей тетки, а потом опять появится на игрищах, и еще неутолимей блистают голубоватые дымковые глаза, еще проворнее бегают пальцы по клапанам двухрядки. Только голос после болезни становится глуше и хрипатей, словно вздох изношенных мехов старенькой гармошки. Из Дымка трудно было вышибить жизнь. Живуч был, как кошка. Его исключили из комсомола, судили за хулиганство и за поджог. Андрей Разметнов не раз арестовывал его за буйство, отводил ночевать в сельсоветский сарай. Дымок издавна питал к нему великую злобу. И вот теперь-то, считая момент подходящим для расплаты, и полез на сцену, чтобы поквитаться. Он подходил к Андрею все ближе. Колени его тряслись, и от этого казалось, что он словно бы пританцовывает. «Шаровары нам!» — Дымок громко вздохнул. «А ну, сымай!» Сцена текучей наполнялась бабами, многорукая толпа снова окружила Андрея, жарко дыша ему в лицо и в затылок, окружая неразрывным кольцом. — Я председатель! — крикнул Разметнов. — Надо мной смеяться, над советской властью смеяться. — Отойди. Хлеба я вам не дозволю брать. Собрание считаю закрытым. Сами возьмем. Хо-хо, закрыл. Откроем. К Давыдову пойдем, еще его потрясем. А ну, ходу в правление. Разметного придержать надо. Пей его, ребятки, че ему в зубы глядеть? Он против Сталина, посадить его. Одна из баб стащила со стола президиума красную сатиновую покрышку, сзади укутала ею голову Разметного. А пока он пытался сорвать пахнущую чернилами и пылью скатерть, дымок, не размахиваясь, ударил его под ложечку. Освободив голову, задыхаясь от безрассудной ярости и боли, Андрей выхватил из кармана наган. Бабы с криком шарахнулись в стороны. Но дымок, Тимофей Трубачев и еще двое проникших на сцену казаков схватили его за руки и обезоружили. «Стрелять в народ хотел? От сукин-то сын!» — радостно заорал Трубачев, поднимая над головой разметновский наган с порожним, без единого патрона барабаном. Давыдов невольно замедлил шаг, услышав доносившийся от амбаров сплошной и грозный рев. «Ай-я-я!» — высоко взлетая, звенел над мужскими басовитыми голосами пронзительный бабий крик. Он резко выделялся из слитной массы голосов, как выделяется из общего гона осенью в лицу, тронутым первыми заморозками, страстный, захлебывающийся, яростно плачущий лай гончей суки, идущий вместе со стаей по горячему следу красного зверя. «Надо бы послать за второй бригадой, а то разберут хлеб», — подумал Давыдов. Он решил вернуться в правление, чтобы спрятать где-нибудь ключи от амбаров с семенным зерном. Демка Ушаков растерянно стоял у ворот. «Я схоронюсь, товарищ Давыдов, а то меня за ключи дерзать будут. Это твое дело. Найденного нет? Он во второй бригаде. А из второй бригады здесь никого нет? Кондрат Майданников. Где он? Что он тут делает? За семенами приехал. Да вот он метется». К ним, поспешая, подходил Майданников. Еще издали махнул кнутом, крикнул: «Андрея Разметного арестовало общество, посадили его в подвал и зараз направляются к амбарам. Ты прихоронись, товарищ Давыдов, а то как бы греха не вышло. Народ прям-таки осатанел». «Не буду я прятаться. С ума ты сошел? На тебе ключи и мотай в бригаду. Скажи Любешкину, чтобы посадил человек 15 на коней и сейчас же скакал сюда. Видишь, у нас здесь буза начинается. Район я не хочу тревожить, сами управимся. Ты на чем приехал?» «На бричке. Отцепи одну лошадь, садись верхом и дуй». «Это я в два счета». Майданников сунул в карман ключи, побежал по проулку. Давыдов не спеша подходил к амбарам. Толпа несколько приутихла, поджидая его. «Идет вражина!» — истерично крикнула какая-то бабенка, указывая на Давыдова. Но он не спешил. На виду у всех остановился закурить, повернулся спиной на ветер, зажег спичку. «Иди, иди, успеешь покурить-то, и уж на том свете накуришься. Ключи несешь, ай нет?» «Несет, небось. Чует кошка, чью мясу съела». Попыхивая дымком, сунув руки в карманы, Давыдов подошел к передним рядам. Его самоуверенный, спокойный вид подействовал на толпу двояко. Некоторые почувствовали в этой самоуверенности сознание силы и превосходства бывших на стороне Давыдова. Других внешняя спокойность его взбесила. Как град по железной крыше застукатели выкрики: «Ключи давай! Распущай колхоз! Катись от Седова! Кто тебя просил? Давай семенов! Почему не даешь нам сеять?»